скромная, радующая душу краса. Здесь, в Доме культуры, он познакомился с Дашей. Вот на этой скамейке они проводили свои первые вечера. О чем только не говорили. «Рябина у окна — это не к добру», — уверяла Даша. «Жизнь будет тяжелая, горькая, как рябиновые ягоды. Посадить бы лучше черемуху. А в семейной жизни будем придерживаться такого простого правила. Дорогу станем переходить там, где пожелает муж, а поведет его, куда захочет, жена». Выходит, в той шутке была и правда. Ну, что бы там ни было, а все же это здорово, черт возьми, сидеть на той самой скамейке, и никто тебя не торопит, хорошо бы и час, и два тут побыть, что-то вспомнить, о чем-то подумать, отвлечься от всего, что тебя беспокоит, просто смотреть на эти деревья, дышать, улыбаться, слушать пение пичуг, смотреть на спешащих прохожих. Нет, не получается так, чтобы вовсе не думать. Нигде и никогда от дум и забот не уйти. Разве можно не думать о том, от чего нет покоя все эти годы, и о чем он написал подробно и, кажется, не в меру сердито в письме, которое наконец-то привез для газеты. Каждый раз по весне с лесниками он сеет, сажает, а между тем сосеночки-самосевы легко обгоняют в росте все эти саженцы и глушат их, забивают. Сосняки естественного происхождения поднимаются дружно, зеленеют и там, и сям на вырубках. К чему же тогда труд дармовой, бесполезный? Зачем зарываются в землю народные деньги, если лес возобновляется сам по себе, природой самой, ничуть не нуждаясь в помощи рук человеческих? Нелогично, абсурдно, но планы посадок не уменьшают, а увеличивают с каждым годом. Вот и приходится влазить в низины, болота, где лес испокон веков не рос и не вырастет никогда, или искать места повыше, теснить пастбища, сенокосы. Заготавливать семена хвойников надо, согласен, лесной питомник тоже необходим, но лес не в тайге сажать надо, а в южных районах области. А силы лесхоза, всей техники, всех лесников повернуть бы на дело другое. Отводить делянки под рубку, контролировать лесорубов, ставить заслоны против пожаров, нести обязанности по учету, подкормке, охране зверей и птиц, создавать для них зоны покоя и даже рубку ухода там не проводить. А особенно, когда у живности всякий выводковый период. Кто же не знает, что гибнет ее в этот период не меньше, чем на пожаре? Сейчас же, немедленно, должен пойти он в редакцию. Пусть при нем прочитают его письмо, и если что непонятно, он добавит, расскажет все, докажет. А может, в почтовый ящик это письмо? Печатали же заметки, что посылал он по почте из дальнего. И он тут же поймал себя на том, что снова волнуется и чего-то боится. Усмехнулся, подкинув себе же шпильку вопроса, чего, собственно, ты боишься? И вынужден был признать, что побаивается одного, как бы в глазах всеведущей редакции не показаться человеком наивным. А кто наивен, тот, по крайней мере, смешон. Но он уже знал, как ему в подобных ситуациях надо поступить, надо рассердиться, только и всего. И он рассердился на свою нерешительность. Редактор встал из-за стола, вышел навстречу. В плечах широк, лицо совсем молодое, а волосы белые-белые. Улыбчиво обежал взглядом, крепко пожал руку. «А, знаем, знаем», — закивал головой, когда Костарев назвал себя. «Но знали лишь по заметкам, а теперь, так сказать, увидели живьем. Прошу, ближе к столу. Догадываюсь, с чем-то интересным пришли. Нет, я тут про всякие наши болячки». Вынул из пиджака и протянул пачку сложенных вдвое листов. Редактор развернул их, провел ладонью по складке и прочитал, может, фразы две или три, не больше, и быстренько стал перелистывать, пробегая глазами,